Глава третья. Часть первая. Еще не светало, а уже по всему дому хлопали двери, скрипели лестницы, девки волокли на двор коробья, узлы и дорожные сундуки. Князь Роман Борисович закусывал за кое-как собранным столом при сальной свече, хлебая щи, недовольно оборачивался. «Авдотья же! Антонида! Олька! О, господи!» Приподняв живот, тянулся за штофом, и мажордом туда же пропал. Ну вот, по лестнице загрохотал кто-то вниз башкой. «Тише, дьяволы! О, господи!» Вбежала шалая Антонида, волосы растрепаны, на самой старой материна шуба. «Антонида, сядь ты, ешь!» «Да ах, тятенька!» Схватила пуховый платок, кинулась в сени. Роман Борисович стал искать, чего бы еще съесть. Над головой, в светлице, поволокли что-то, уронили, посыпался сор с дощатого потолка. «Что же это такое? Дом ломают!» Крутя головой, положил осетринки. В дверь внесло княгиню Авдотью, в шубе, в теплых платках. Ткнулась у стены на венецианский стул. С перепугу осунулась, за всю жизнь два раза только уезжала из Москвы к Троице и в Новый Иерусалим, и вдруг такой путь, и наспех. «Чего ты загодя обмоталась платками? Размотайся, поешь! В дороге не еда, слезы!» «Роман Борисович, далек ли поход-то?» «Воронеж, мама!» «Батюшки!» — всхлипнула без слез. Сверху визгливый голос Ольги. «Маменька, парики вы куда засунули?» А Авдотью легко, как лист, сорвало со стула, унесло за дверь. Одно утешало Роман Борисовича. «Знал, такая же суета сейчас по всей Москве. Князь Кесарь, хозяин и страшилище столицы, третьего дня объявил царский указ. Палатным людям с женами и детьми, именитым купцам и знатным людям из немецкой слободы ехать в Воронеж на спуск корабля «Предестинация», столь великого, что мало и за границей таких видано. Из-за близкой распутицы ехать не мешков, чтобы захватить санный путь. Роман Борисович, хотя и с натугой, но уже начинал все-таки разбираться в политике. В январе после шумных праздников пришли из Константинополя от великого посла Емельяна Украинцева письма. Турки совсем было шли на вечный мир, только просили небольших уступок. Дабы раздраженные сердца могли прийти к умягчению, Емельян Украинцев даже склонил их к той мысли, что мы непреклонно стоим на Карловицким конгрессом обозначенном фундаменте «Кто чем владеет, да владеет». Но вдруг что-то в Цареграде случилось, какой-то враг вмешался в переговоры, и турки, злее, чем в начале, стали задираться, требовать назад Азов, и город Козыкерман с приднепровскими городками требовали по-прежнему платить московским царям дань крымскому хану, а гробе Господнем и поминать не хотели. Петр, получив эти вести, кинулся в Воронеж. Александр Данилович, выгнав березовым веником остатки праздничного хмеля, поехал в пышной карете по именитым купцам. Говорил им сердечно: «Выручать надо, если к весне турок неустрашим, при великим флотом миру не быть. Прахом пойдут все начинания». Лев Кириллович в свой черед со слезами говорил в Кремле высоким палатным людям: «Бесчестье можем ли стерпеть? По-прежнему платить дань крымскому хану? Ждать каждую весну татарских орд на лучших землях наших? Можем ли далее сносить поругание турками и католиками гроба Господня? Как при Минине и Пожарском исподнюю сорочку отдадим на построение великого Воронежского флота?» Корабелестроительным компаниям пришлось снова развязывать кошель. По Москве пошли зловещие слухи о близкой войне. Едва ли не весь мир, говорят, подымался с оружием друг на друга. Иноземцы, шнырявшие, как мыши, в Москву из Москвы, разносили по всей Европе, что Москва-де